Измученные ежедневной удушающей жарой, люди, казалось, не замечали землетрясений. Восприятие притупляется, если тебя в любую минуту может качнуть, где бы ты ни находился, на улице, в кафетерии, дома. Особенно в Токио. Здесь горожане привыкли к колебаниям почвы, и теперь участившиеся землетрясения считались почти нормой. И все же сообщение о том, что по всей стране, от южной оконечности Кюсю до севера Хоккайдо, без конца происходят мелкие и средние землетрясения, действовали на нервы. Вызывали тревогу и такие факты, как необычное повышение температуры воды в озере Осинока, в горах Хаконе, в результате чего почти вся рыба всплыла кверху брюхом. В глубине сознания зарождалось смутное, непонятное беспокойство. Порой люди начинали суетиться, спешить, словно дамоклов меч был уже занесен над их головами. Значительно превысилось прошлогоднее число дорожных катастроф. Поголовно все стали, на удивление, раздражительными. Участились уличные драки, убийства. Упал даже интерес к профессиональному бейсболу и скачкам. Как никогда тонули курортники. Сильно пострадали от ливней посевы риса в районе Тоса на острове Сикоку, хотя, по предварительным данным, урожай ожидается высокий. Тайфуны номеров 17 и 18 приблизились к югу Японии. На приморском курорте была арестована группа подростков, которые, наглотавшись ЛСД, совершили убийство. Во всем остальном жизнь текла так же, как и в прошлые годы. В крае Кансай, накануне дня поминовения усопших, Урабон-э, началась вторая волна эпидемии японского энцефалита, а в универмагах уже демонстрировали новые моды осеннего сезона, и женщины оживленно обсуждали, какие будут в моде цвета. Конференция по случаю годовщины атомного взрыва опять прошла бурно. 15 августа, как всегда, будило страшные воспоминания о далекой прошлой войне. Дней через 10 после встречи с членами кабинета в лаборатории профессора Тадакора раздался звонок. Звонил приват-доцент Юкинага. Он очень просил профессора, несмотря на крайнюю занятость, приехать в отель «Палас», чтобы встретиться с одним человеком, который просто жаждет с ним познакомиться. Машина за профессором уже выслана. «С кем это ты хочешь меня познакомить?» — раздраженно буркнул профессор Тадакора, небритый, измученный ежедневным недосыпанием. «Я занят. Да еще в отель меня тащишь, там же при галстуке надо быть». «Это отнимет у вас немного времени, всего каких-нибудь 30 минут», — настаивал Юкинага. «Насколько я знаю, этот человек очень хорошо знал вашего отца, профессор. Я тебя спрашиваю, как его зовут?» Как ни странно, в эту минуту разговор прервался, и тут же загудел интерфон. «Господин профессор, у подъезда вас ожидает машина, присланная господином Юкинагой». «Пусть ждет». Профессор покрутил головой, провел ладонью по небритым щекам, потом недовольно хмыкнул, взялся за пиджак. Не успел Тадакора в мятой рубашке и видавшем виды пиджаке переступить порог отеля «Палас», как к нему подошла ослепительной свежести девушка в кимоно. «Господин профессор Тадакора», — спросила она, — «прошу вас, следуйте, пожалуйста, за мной». Они прошли через вестибюль, где толпились иностранцы, бизнесмены и нарядные женщины, возможно, готовился прием, и поднялись на несколько ступенек. Здесь их встретил статный молодой человек в темном костюме. «Прошу вас, господин профессор, вас ожидают», — вежливо поклонился он. Профессор Тадакура посмотрел в сторону, куда указывал молодой человек. Там, в кресле каталки, сидел согбенный старик, поражавший своей худобой. Его ноги в такую-то жару были укрыты пледом. «А Юкинага?» — оборачиваясь, спросил профессор молодого человека. Но того уже не было.